Мне казалось, в ту пору никакая другая литература не была мне более близка. Я потихоньку пополнял свою коллекцию. Когда я заговаривал с ней во время чтения, она огрызалась: «Не мешай». Однажды она сказала: «Вот уж не думала, что у тебя такие книги. Значит, часть твоего мозга все-таки функционирует нормально». Наверное, единственная похвала, которую я когда-либо слышал от нее. И почему она поселилась у меня, не знаю. Она говорила, что подала заявление об уходе из университета. В газетах я прочитал, что ее отец, уйдя с поста замминистра финансов, выдвинул свою кандидатуру в палату представителей парламента от одной префектуры региона Тохоку. Северный район Японии. Может быть, ее участие в студенческой борьбе могло повредить рейтингу отца в избирательных округах консервативного толка. Мы уже тогда знали, какое положение он занимал. Но никто из представителей Всеуниверситетского объединенного фронта не поднимал этот вопрос. Мы не говорили с ней об отце и после того, как она стала жить у меня. Поэтому я ничего не знала о ее личной жизни, но в наших отношениях не было ни ловкости и фальши. Мы много болтали. Не о том, что она прочитала. Обычный разговор, который бывает между молодым парнем и девушкой, ее суровая критика в мой адрес казалась всего лишь одной из особенностей нашей жизни. Наши увлечения совпадали в одном — кино. По субботам мы ходили в Бунгейдза, в Икебукуро, смотреть ночную программу. Бунгейдза — популярный кинотеатр в районе Икебукуро. Среди пяти фильмов компании «Туэй» в одном обязательно показывали «Якудза». «Туэй» — крупная японская кинокомпания. В те времена с экранов не сходили Кодзи Цуруда, Кен Такакуро, Дзюнко Фудзи. Имена известных японских актеров, популярных в 60-е и 70-е годы. Именно в кино сильнее всего обнажались те перемены, которые мне удалось учуять в Юко. Когда она увлекалась театром, я несколько раз слышал ее категоричное утверждение: кроме Годара кинематографа не существует. Кувано заходил ко мне после того, как у меня поселилась Юко. Он отнесся к этому абсолютно естественно, только и сказал: «Привет, давно не виделись». Кувано не задавал лишних вопросов, да и Юко ответила ему то же самое, что и мне, и в подробные разъяснения не пустилась. Когда он приходил, она доставала пиво и присоединялась к разговору. Раньше Кувано вообще не воспринимал спиртного, а теперь с удовольствием пропускал стаканчик другой. «Суровая сторона — дело продаж», — говорил он. «Приходится пить по работе». Я же, наоборот, стал следить за собой. Особым мучением я себя не подвергал, но лишнего старался не есть. Категория легкого веса — 61,2 килограмма. Моя задача — не набирать больше 4 килограммов. О боевом прошлом мы не вспоминали. Часто мы говорили о боксе. Сразу после того, как появилась Юко, я впервые выиграл в 4 раундах. И Кувано, и Юко пришли поболеть за меня в зал Коракуэн. Юко резко выделялась среди немногочисленных зрителей с суровыми лицами. Перед входом в Коракуэн ничего не предвещало, что к ней вернется образ экстремальной актрисы. Она бесстрашно вопила из разъяренного зала. Ее голос забивал голос рефери: «Убей его!» Ее истошный крик стоял у меня в ушах во время боя. Мой противник был опытен. Он одержал 2 победы в 3 боях. Боксер того же типа, что и я. Поединок закончился быстро. После небольшой разведки я провел успешный удар, ведущий левой в лицо противника.